Громовая поступь, перевооружение меч сансары. Я сразу же направился в сторону демона, и достав свой самый сильный меч, исчезая и появляясь то тут, то там, наносил порезы. Но видимого вреда это ей не наносило, что было на самом деле ожидаемо. Увидев, что для демонессы я без магии демоноборцев, как младенец для бывалого бойца, я вспомнил одну замечательную способность, одного из своих мечей, который мне казалось практически бесполезной. Перевооружение, меч стихии. Этот двуручный меч может поглощать магию своего пользователя, а потом наносить при его помощи магический урон. В нем еще должен был остаться мой эфир демоноборца. Обычно я его не использую, так как это его фишка с запасом эфира обязательно. То есть ее нельзя обойти, используя свой эфир сразу, как с большинством моих мечей. Впрочем, это его необходимая функция оказалась все же полезной. Достав меч, я начал наносить более медленные, но более сильные удары, от которых демонесса даже пыталась уклониться, инстинктивно чувствуя в ударах опасность. «Ну все, с меня хватит», ее голос наполнился холодом, а следом за голосом и вся комната. Абсолютный ноль. В одно мгновение, вся комната покрылась льдом. «Что, теперь не попрыгаешь?» Ледяной доспех. Мариэль надменно смотрела на меня. Все тело демонессы покрыл доспех из льда, напоминающий доспехи валькирий, о которых слагали легенды на Западе. Она легко и играючи начала наносить мне не сильные, но точные и частые удары. Если бы не меч стихии, то я бы уже был мертв, а так я хоть в живых остался. И вот, я стою на одном колене, опираясь на меч и понимая, что, видимо, это мой конец. Я взглянул на своего сына в барьере, с мыслями о том, что я слаб. От лица Улька, сын Шинда. Я очнулся рывком, и сразу же увидел, как нахожусь в барьере, созданном при помощи печати барьера мамы. Почему я считаю, что это сделала не она? Потому что сам лично видел, как она умерла, спасая меня. Почему я так спокойно реагирую на смерть родной матери? Я сам толком не знаю. С самого детства я чувствовал, что чего-то мне не хватает, но чего? Этот вопрос мучил меня всю жизнь, и за всю жизнь я ни на шаг не приблизился к ответу. За барьером отец стоял на колене и, опираясь на меч, принимал удары от девушки. Хотел было крикнуть, но почувствовал что-то рядом со мной, манящее, и будто говорящие: «Прими меня, и ты вспомнишь». Но что, что ж этой предстоит мне узнать? Подняв странный небольшой объемный треугольник, я, ведомый странным чувством, поднес его к своей груди. От третьего лица. Как только Шинда увидел, как Улька подносит к своей груди эссенцию демона, он было хотел закричать, чтоб тот не делал этого, но он не успел, так как вырубился от концентрации энергии в воздухе. Как только Улька впитал в свою грудь эссенцию демона, он начал меняться. Его кожа чуть побледнела, на груди, в месте, куда впиталась эссенция, образовалось черное пятно, при взгляде в которую появлялась только одна мысль – пустота. «Да у нас тут демон, странный у тебя сын», – сказала Мариэль, уже отключившемуся мечнику. На левой части его головы появился странный белый осколок в пару сантиметров в диаметре, который, казалось, намертво прицепился к его волосам. Часть одежды на его груди порвалась, и на его груди ниже шеи, черное окно в пустоту было его меткой демоноборца. Это эссенция фаготта, он поглотил ее, и все равно преобразовал его элемент под себя. Это интересно. Переплетайся, Мурсилага. Улька подлетел в воздух до самого потолка на крыльях черного цвета, и, вытянув свою руку, направил ее к Мариэль, концентрируя в ней энергию. Вот же ж, надо сваливать. В ее сторону понесся луч сконцентрированной энергии неоново-бирюзового цвета. Она, кое-как проломив дыру в стене, начала улетать на птице, созданной из-за льда, тем самым ускользнув от первого выстрела, но вот от второго это ее не спасло. Второй луч уничтожил как минимум половину ее тела, что должно привести к смерти. Он, решив оставить ее так, как не попадет по ней с такого расстояния, почувствовав демонов под собой, выстрелил, пробивая пол. Глава 24. В шаге от безумия, мы вернемся домой. В один момент я очутилась в какой-то странной комнате. «Приветствую вас, это вы убили фаготта? Ну что ж, давайте поиграем». «Это плохо». Решив, что мне надо поторопиться и пойти на помощь Наруто и Шинда, так как моя недавно приобретенная метка весьма неплохо себя показала против одного демона, а значит и против этих, а то, что это не демоны, понять весьма и весьма легко, потому что никого, кроме того несчастного, ну или просто туповатого демона, мы не убивали. Я направилась в черный коридор. Спустя 5 минут бега я увидела двух демонов, Не мешкая, я сразу решила посмотреть на их уровни и поняла, что это будет очень сложно, ведь чакра у меня особо не смогла восстановиться. Я Вилиал, 143 уровень. Я демон земли Эригас, 158 уровень. И ты то убила Фаготта? Подумав, Вилиал добавил: видимо, Кайм его слишком сильно потрепал, а ты его всего лишь добила. Даже жалко на тебя тратить силы. По окончанию монолога демона я сразу вытащила из ножен пламенное приключение и направила его лезвие на своего врага. «Я убью вас так же, как и Фаготта», — с улыбкой на грани отоскала, провокационно сказала я. «Не слишком ли ты высокого о себе мнения, девчонка?» Эригас с недоумением смотрел на меня и всем видом показывал: «Психически больных не трогаю». «Понятно». То ли ответив на невысказанную фразу союзника, то ли просто обратившись ко мне, он добавил: «Ты познаешь отчаяние». Услышав его слова, я поняла, что я падаю. Почему? Через мгновение я упала на что-то твердое. Когда я поднялась, я увидела истерзанные тела, мычащие от боли, уже не в силах кричать. «Видишь их? Скоро ты составишь им компанию». Через мгновение меня окутали цепи. «Ну что, начнем? Давай попробуем использовать твои воспоминания против тебя же». Вилиал заглянул мне в глаза. Его глаза будто смотрели мне прямо в душу. А это интересно. Как насчет такого?» С его словами в моих глазах потемнело. Через очередное мгновение я очнулась, но осознала себя где-то в другом месте. «Сыка, ты чего зависла? Помогай!» Я увидела Наруто. Напротив нас стоял Забуза. Он понесся на нас со своей рельсы и, размахнувшись, чуть не разрезал меня, но передо мной возник Наруто, и Забуза разрезал его на две неровные половины. «Нет!» Через мгновение я осознала себя напротив Забузы. Рядом со мной стоял Наруто. Он понесся на Забузу, как вдруг его проткнули ледяные шипы. «Нет!» И опять я в том же положении. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Раз за разом, раз за разом. Все время он умирает. Я больше не выдержу. Опять я в том же месте, какой это уже раз. Я сбилась со счета. На этот раз я опять понеслась первой на Забузу, предварительно достав из ножен пламенное приключение. И я проткнула Забузу. За что? Я увидела на месте Забузы Наруто, и я услышала слова. Это говорил Забуза, стоящий на своем месте. «И ты то, учиха, так легко попасться в иллюзию?» Его тон буквально излучал разочарование. «Я разочарован. Кстати, раз ты учиха, то где же твой шаринган?» «Шаринган». Еще мгновение, но теперь я стою напротив Наруто в какой-то темной комнате. «А ты точно учиха?» «Нет, ты просто какая-то девчонка, возомнившая, что ты сильна. Но ты ничтожна, слишком слаба, ты недостойна жить». «Нет, нет, нет, нет, замолчи, я не слабая». Отлиться Вилиал. «Эта девчонка сейчас находится в плену собственного разума. Я демон иллюзии, и это заклинание выманивает самые сокровенные страхи из памяти и заставляет переживать их раз за разом. За минуту в реальном мире она пробудет в иллюзии около часа. Я очень люблю это заклинание, так как такие вещи, как ментальная защита, для него не помеха, ведь по сути она просто видит сон. Хотя нет, кошмар, очень страшный и реалистичный, но кошмар. А выбраться из этого кошмара можно только если ты поплывешь крышей до состояния овоща. Ну или вдруг у тебя окажется предрасположенность к иллюзиям выше, чем у меня, а я у нее такой не заметил, хоть и были какие-то зачатки, которые вполне могли развиться во что-то большее со временем. Так что я решил обустроился рядом с лежащим на шезлонге из земли Эригасом, ожидая, пока она сойдет с ума и не сможет вообще ничего, кроме инстинктивных отмашек от нас. «Эй, Эригас, сделай мне шезлонг». По прошествию получасу, я уже был готов отдать должное этой девчонке. Мало кто даже десятка минут мог продержаться, а она, по моим подсчетам, в чистом времени для нее, прошло уже более 12 часов. Это заставляет задуматься. Я оглянулся и увидел глаза алые, как кровь, с двумя странными отметинами по бокам от зрачка. «Ты, глупец, раз решил одолеть учиха при помощи иллюзий. Ты смогла выбраться из иллюзии Вилиала, дружище? Ты чего это, не приболел часом?» Не успел я ответить на явно риторический вопрос, как мы все почувствовали присутствие, очень страшное присутствие, заставляющее трястись поджилки. В один момент из пола вырвались странные маленькие лезвия из крови, больше похожие на лепестки, а с потолка возник луч из чистой энергии. Как только я вырвалась из иллюзии Вилиала, я увидела, как этот садист и его напарник лежат на шезлонгах из камня. Но я была в слишком большой ярости от увиденного и была в шаге от того, чтобы просто использовать какой-нибудь ультимативный навык и разнести здесь все к ядрени фени. Ты глупец, раз решил одолеть Учиха при помощи иллюзий. Услышав мои слов, с шезлонга встал Эригас. А вот и смогла выбраться из иллюзии Велиала. Дружище, ты чего это, не приболел часом? Он хотел еще что-то сказать, как из пола, разрушая его, прилетели маленькие лезвия из крови и начали кромсать их. В этот же момент из потолка возник поток бирюзово-неонового света, изничтожающий все на своем пути. Как только я увидела лепестки из крови, изничтожающие так ненавистных мне демонов, я поняла, что это Наруто, ведь больше некому, тут не должно быть никого с магией крови, да и этот навык я помню, он его в барьерах тренировал. Я уже было хотела направиться к нему, но вдруг оказалась в другом месте. Я Лаплас, я демон времени и пространства. 200 уровень. Демон, буквально излучая пафос и что-то еще, смотрел на нас и говорил, паря чуть впереди над нами. Шанс того, что все падут, был 1 к 100. Но, вы смогли. Однако, я вижу ваше будущее, и ни в одном из них вы меня не убьете. И даже не одолеете. Чуть подумав, он начал перечислять нас всех. Не ты девчонка с силами демонов и частичкой дракона. Не ты душа, что благодаря собственной духовной силе смогла вспомнить прошлую жизнь. Не ты мальчишка. Лаплас остановился и спросил, а где мальчишка? Позади Лапласа появился парень 18-20 лет в легком черном пальто с 9 лисьими черными хвостами, с на удивление гармонично смотрящимися эльфийскими ушками и двуручным мечем на спине. Мальчишка проиграл, я за него. С этими словами парень разрезал демона на 2 половины. «Кто ты?» Не в силах даже обернуться, демон лишь задал вопрос. «Почему я не вижу твоего будущего?» Он даже не услышал ответа на свой вопрос. «Так и умер последний из 7 демонов, так легко, да кто он вообще? И почему, смотря на него, мне кажется, что я с ним знакома?» От лица Курамы. Как только довел демонов до состояния «умру от любого плевка», я направил поток из остатков лепестков из крови в потолок и решил осмотреть демонов, которые вот-вот загнутся. Один уже загнулся, но я тут же себя отдернул. Потом, все потом, сейчас надо их запечатать и идти. Запечатав тела демонов в свитках, я направился наверх, там было еще 2 убитых демона, наверное, это я их так приложил остатками лепестков. Запечатав их, я направился еще выше через еще одну дыру. Я попал в комнату, полностью покрытую льдом, там лежал, ну это, как его там, а вспомнил, Шинта. В общем, он лежал на полу, рядом с ним лежал двуручный меч, он еще был жив, но без зелья исцеления здесь уже не обойтись, так что я, запечатав его в свиток для живых и повесив его меч себе на спину, направился в сторону, где чувствовал демона очень высокого уровня. Прибыв, я увидел демона и услышал его слова. «Я вижу ваше будущее, и ни в одном из них вы меня не убьете, и даже не одолеете. Не ты девчонка с силами демонов и частичкой дракона. Не ты душа, что благодаря собственной духовной силе смогла вспомнить прошлую жизнь. Не ты мальчишка». Он остановился и спросил, «А где мальчишка?» «А по это я удачно. Мальчишка проиграл. Я за него». Я разрезал его на 2 неровные половины и, пока тот не превратился в эссенцию, запечатал. Как только демон исчез, я услышал вопрос от Цика. «Кто ты и где Наруто?» «Ах да, мы же с тобой в этом виде не встречались. Я Курама, 9-хвостый демон-лис, а Наруто сейчас отдыхает в подсознании, я поменялся с ним местами. А доказать сможешь?» «Ну, кончен это Учиха мне не поверила. И как же? Скажи что-нибудь, что может знать только Наруто, а следственно и ты. Ну, для начала, ты очень плохо готовишь. Наруто все еще не может есть яичницу после того раза. У тебя 41 уровень был на момент попадания в этот мир. У Наруто 43 уровень соответственно. Все-все верю». Выпалила она, начав как-то странно посматривать на пламенное приключение. Наруто также примерялся, как бы снести голову новому врагу в барьере. Да так, чтобы наверняка. «Сейчас еще одно важное дело. У тебя остались лечебные зелья?» «Нет, я свои все Наруто отдала, и он отдал их Шинда, когда мы прибыли в этот мир. Это плохо. А что случилось? Ты вроде не ранен, а значит, и Наруто цел». На вопрос Цика, я распечатал Шинда еще кое-как, подающего признаки жизни. Он вроде даже очнулся. И тут я заметил смутно знакомую мне фигуру. Это был сын Шинда. «Парень, я не понаслышке знаю, каково это — терять отца. Ты уж прости меня, я не смогу ему помочь. Даже если мы оставим его в свитке, то свиток просто испортится раньше, до того, как мы доберемся месту с зельями. Я понимаю, дайте мне с ним попрощаться». От третьего лица. Как только Курама с Цика отошли от Шинда и Улька, они начали разговор. Как только Улька присел перед отцом. «Привет, сынок, ты все-таки смог поглотить эссенцию удачно. Я рад, что ты остался собой. Я уже точно не выживу, Я не чувствую половины тела, так что послушай мою последнюю просьбу». Слова Шинда становились все более надрывистыми. «Отец». Шинда, казалось, хотел что-то сделать, но после того, как он начал харкать кровью, Улька его остановил. А Шинда лишь сказал: «Проживи жизнь счастливо, не грусти о моей смерти. Просто живи». С этими словами умер ученик демона Грома Кайма, с измученной легкой улыбкой на лице. От лица Улька: «Отец мертв. Он умер у меня на глазах. Он умер, потому что я не смог его защитить. Да, я должен стать сильнее для того, чтобы никто дорогой мне больше не умер. В прошлой жизни было легче, там я был одним из сильнейших. Моя сила. Чувство, будто ее просто стерли. Я должен вернуть свою силу. Те двое, у них есть энергия, не принадлежащая этому миру. Они смогут перенести меня в мир с другой энергией. Эфир очень мешает Ряцу, так как эфир — это скорее воплощение физической составляющей энергии, а Ряцу — чистая духовная, они начинают конфликтовать». С такими мыслями в голове я подошел к парню постарше, так как он точно знает больше. «Можешь мне помочь?» «С чем?» — он спросил с сочувствием. «Мурсий Лага слаб, я должен сделать его сильнее, и тогда я и сам стану сильнее. А для этого я должен попасть в место с другой энергией». Он, будто бы услышав только имя моего меча, начал говорить: «Мурсий Лага, Мурсий Лага, где-то я это имя уже слышал. Ты не мог слышать это имя раньше. Ты не похож на того, кто мог знать хоть одного Аранкара, чтобы услышать его. Точно, Мурсий Лага Дзанпакта, или что там у Аранкаров, Улькиора, Куатра и Спада». Я, взяв свой меч и поднеся его к горлу парня, крикнув: «Откуда, откуда ты это знаешь? Эй, Улькиора, то, что ты мне понравился, не значит то, что я не могу тебя убить», — сказал он с явным холодом в голосе. Я осознал себя уже парализованным. «Давай я все объясню позже, сейчас я должен убить их главу». И будто обращаясь к кому-то, он крикнул во весь свой голос: «Эй ты, демоненок высшего разряда, вылезай! Ки-ки-ки, а ты интересный! Из ниоткуда появился демон! Я демон чистый лист, Астарот, я демон без элемента, ну хоть кто-то поинтересней!» От лица Курамы: «Как только появился Астарот, все кроме меня потеряли сознание, я же в свою очередь начал чувствовать небольшое утомление. Ки-ки-ки, на тебя это не действует, ну тогда, пески времени, скачек». В глазах все начало мелькать, мои шесть чувств начали подавать признаки опасности, и все какие только есть. Я начал чувствовать сильную тошноту и большие нагрузки на тело. Поначалу я не понимал почему, но потом увидел, что таймер до перемещения в мой мир — единственное, что осталось от системы у меня, пока Наруто был в отрубе, начал мелькать, и с каждым мельканием оставалось все меньше и меньше времени. «Ну как тебе мое заклинание? Оно делает небольшие, но частые рывки во времени вперед, в определенной местности, где я его применил. Вот же ж, ну ты у меня поплатишься. Черная сакура, изгнание». Как только я использовал технику, Астарот было перепугался, но когда лепестки начали терять свою форму и распались, его лицо исказилось в улыбке, хотя эта улыбка была больше похожа на оскал. «Из-за перемещений времени я теряю связь с кровью. Поняв, что из-за сильных ограничений в таком виде я не смогу ему что бы то ни было противопоставить, в мече от Шинда уже нет ни капли энергии, поэтому я, запечатав свиток, в котором был Шинда остальных, и запечатав тело Шинда в обычный, я рванул на всей скорости отсюда, придерживая двуручный меч в одной руке и два свитка в другой. Спустя уже около 30 минут бега по воде, я наткнулся на островок и, остановившись на нем, распечатал всех из свиток времени хранения, в котором оставались около 10 минут. Улькиор очнулся спустя минут 7, как я их распечатал. Как только очнулся, он, сразу же припав на колено, начал мне что-то говорить. «Я видел, что ты видел, как вы без проблем смогли уйти от сильнейшего демона, и даже не припали на колено от его сильнейших заклятий». Он говорил это все с горящим взглядом и рвением что-то сделать. Но слова этого юноши со взором горящим и шилом из зада торчащим меня как-то насторожили. Я бы не сказал, что это можно считать за силу, я всего лишь сбежал. «Нет-нет, вы не представляете, как это сложно сделать на самом деле», — тараторил он. «Пожалуйста, примите меня в ученики. Я хочу стать таким же сильным, как вы. Ау, а вот это интересно. Я сделаю тебя своим учеником, если ты согласился на мои условия». Мысленно потирая свои лапки, я начал говорить свои условия. «Согласен ли ты на это?» 1. Я запечатаю тебя в нее и свяжу подсознание паренька, в котором запечатан я, с ее. 2. Ты будешь беспрекословно выполнять все мои задания. 3. Ты будешь помогать ей и пареньку, в котором я запечатан, когда у них будут трудности. Улькиора, даже не колебаясь, ответил мне: «Да». Чуть подумав, он добавил: Но у меня есть просьба, можете забрать тело моего отца, я хочу похоронить его по-нормальному. Хорошо, тогда подтащи девчонку ко мне и ляг рядом. Для начала я запечатаю тебя, так как в этом мире мы еще ненадолго, из-за Астарота наше время сократилось и в этом мы пробудем еще меньше 15 минут, так что мне придется поторопиться. Хорошо, я успел запечатать Юкиору в подсознании Сыка прямо в последний момент, и сам поменялся местами с Наруто в момент переноса, сетуя, что не смог забрать с собой такой интересный клеймор, так как отложил его для того, чтобы запечатать Юкиору, и припоминая его просьбу, отдал приоритет свитку с телом, переместив тело из свитка в одну из нательных печатей Сыка, так как печати Наруто были плотно скрыты моей чакрой. Спустя какое-то время, Астарот бродил по комнатам, в которых сражались демоны и вторженцы. В одной из комнат он нашел ожерелье, которое он когда-то подарил Абаддону. Подняв его, он забрал его и ушел, через пару секунд появляясь у нескольких иноверцев, которые в тот же миг исчезли, и лишь двуручный меч с орнаментом на рукояти остался там лежать. А Астарот, недолго думая, поднял и забрал этот меч. Глава 25-26. Глава 25. Новый друг, союзник и ученик. Сознание вернулось рывком. Я осознала себя на траве, рядом лежал Наруто. Целый и живой, хоть я и понимала, что то было иллюзией, но пока я не увидела его лично, я очень переживала. Все же, что ни говори, мы привязались друг к другу, как минимум потому, что у нас есть общие секреты. Я поняла, что мы в нашем мире после того, как почувствовал фон чакры, который в мире хвоста феи был настолько ущербным, что я почти не восстанавливала собственную. Решив побеспокоиться об этом попозже, я закинула Наруто себе на спину и направилась в сторону квартала Учиха, избегая людных мест. Уложив Наруто на кровать в одной из комнат, я принялась смотреть, что же принес мне континент демонов, а принес он мне многое. Я взяла 48 уровень, прокачала сродство с молнией до 45%. Я заметила у себя новую шкалу энергии, а именно Ряцу. Поискав некоторое время, я нашла причину, и гласила она так: «Хранитель маски, в вас запечатана одна из высших форм жизни, обладающих Ряцу, теперь вы обладаете частичкой его силы». Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, открыта новая локация. Подсознание. Подумав немного, откуда это взялась эта форма жизни и кто и как запечатал ее во мне, я решила посмотреть, ну и что же это за сущность-то такая, убить меня она в моем собственном подсознании уж точно не сможет. Но я врезалась в суровую стену реальности. Я не знала, как мне попасть в это подсознание, поискав еще некоторое время в системе, как мне собственно в это подсознание просочиться, я бросила эту затею и решила подождать Наруто. Он в последнее время частенько захаживал к себе в подсознание и меня наверняка сможет научить. Отлиться Наруто. В один момент я проснулся, и первое, что я заметил, это было отсутствие таймера. Как только я поднялся с кровати, ко мне подскочила Сыка, она что-то говорила, пока я вслушивался в матюки Курамы и пытался их разобрать на нормальную речь. Переводилась это его несколькоэтажная конструкция как: «Ты нахера к этим полез?» Как только я перевел его речь, первым делом он отправил мне образ печати и сказал нарисовать ее где-нибудь на Сыка. Я опознал эту печать как печать связи сознаний, с незначительными изменениями. Когда Сыка это услышала, она с недоверием подняла рукав до плеча и сказала рисовать на нем. Как только я ее нарисовал, меня в подсознание втянул Курама, там уже находилась и Сыка, а также сын Шинда. Опознать его было сложно, но это точно был именно он. На мой вопрос Курама ответил: «Знакомьтесь, Куатра из Пада Пустота, также известный как Улькиора». На его слова и я, и Сыка выпали из реальности. Спустя некоторое время мы вернулись и услышали слова Улькиоры: «Зовите меня Улька». С интересом разглядывая меня и Сыка, сказал он: «Улькиора, Куатра из Пада, Аранкара, я Улька, сын Шиндайраю, человек и ученик демона-прародителя. Улька, мне всего лишь около 1000 лет. Какой прародители? У меня даже детей нет. Улька, что ни говори, а система тебя как Аранкар подсвечивает», ничуть не задумываясь, сказала Сыка. «Система? Ах да, точно, ты же не знаешь. Сейчас будем объяснять. 15 минут объяснений, что такое система и с чем ее едят от тысячелетнего молодого лиса спустя. Так, а теперь, Курама, объясняй, почему последнее, что я помню, это то, как меня сжимает пламя. А-а-а, это занятная история. Еще 15 минут просмотра документального фильма. Континент демонов спустя. У меня есть пара вопросов. Ты будь вообще как со мной местами поменялся. Печать тебя должна связывать по рукам и ногам. И если ты со мной поменялся, то то почему местами поменялось не только сознание, но и тело? Ну, для начала я не совсем поменялся, я просто взял твое тело под управление, я такое и в каноне выделывал. А то, что ты принял за смену тела, было простым перевоплощением, при помощи плотной чакры, очень плотной, настолько, что она стала осязаема, мне просто-напросто удобнее было в имитации тела, которое я склепал под себя. И правда, если присмотреться, то ты сейчас не и ты в том мире немного отличаетесь, незначительно, но отличаетесь. Не пучи на меня свои шаринганы. Поежившись, он продолжил. Хватит, лучше ответьте мне, вы как долго будете косить от тренировок с Какаши и Джирайи? Я как-то проглядел момент с их появлением и тем, как вы их отшивали. С Какаши остался Сато, а Джирайя не появлялся, так как в основном мы тренировались в квартале Учиха, в котором мы с тобой обновили барьеры. Ах да, а я и забыл. Да так и скажи, что забил на реальности, досматривал Блич. В смысле смотрел Блич? Улька, услышавший что-то незнакомое, спросил. Курама щелкнул пальцами, и из пола выехала плазма. Вау, что это, учитель? О, мой ученик, это многофункциональная панель, с данным о возможных врагах и союзниках, отсюда я о тебе и узнал. С этими словами на мониторе включился бой Юлькиора Ичиги. Вау. Улька, не верь этому лису, он врет, это просто телек. Он каким-то образом транслирует воспоминания Наруто, он мне об этом уже рассказывал. Все же на Улькиору действует его тело, и он ведет себя как ребенок. Хотя я и сам то на вид старше на год, стоит ли мне об этом говорить? Когда мы закончили общаться, я и Сыка направились на кладбище Учиха, в котором хоронились только люди с высоким званием в клане, для того, чтобы похоронить Шинда. Кладбище Учиха было весьма большим. Там, пожалуй, даже пара полных поколений Учиха поместились бы. Сыка, Наруто, я могу выйти наружу? Да, барьеры, поставленные мной и Курама, и Каге попотеть заставит. Каге? Улька спросила еще одном незнакомом для себя слове. Ах да, точно, никак не могу привыкнуть к тому, что ты нечего не знаешь. В общем, раз спросишь все потом у Курамы. Следуя указаниям Курамы, я распечатал Улька. Заняло это у нас более получасу. На мой вопрос, можем ли мы сменить печать на более удобную, Курама ответил, что это самое лучшее, что он вообще сейчас может сделать. Для более удобной нет всех нужных материалов, а добыть их в Конохе у нас возможности точно нет. Я распечатал лопаты и раздал по одной Сыка и Улька. Они тут же принялись копать. Спустя около еще одного получаса мы закончили, и на кладбище красовалась могильная яма. Сыка сходила на склад Учиха и, запечатав гроб и надгробие, вернулась. Когда она пришла, мы принялись вырезать на надгробии слова. «Улька, помнится твоя фамилия Шифер? Это фамилия Улькиоры, а я Улька». «Уже в какой раз?» — сказал Улька. «У моего отца фамилии не было, самого понятия фамилия, на континенте демонов не было». Он чуть задумался и задал вопрос. «А какая фамилия у учителя? Ее, по идее, у него нет?» Сыка с вопросом посмотрела на меня. «Эй, Курама, у тебя фамилия есть? Фамилия дается от отца ведь?» «Ну да, тогда от Цуцуки». Чуть подумав, выдал Курама. Говорит о Цуцуки. У моего отца не было фамилии. Могу я и мой отец принять вашу фамилию, учитель? Курама, тут Улька просит твою фамилию для себя и отца. Пусть берет, мне то какое дело? Он говорит, что согласен. Вот класс, у нас теперь от Цуцуки есть. Это будет весело. Кстати, если подумать, Улька в форме Аранкара вполне себе тянет на от Цуцуки. Разве я похож на учителя? Нет, мы не о нем, а о клане от Цуцуки. Он обычно выглядит примерно так. Сыка, сделай Хингекагуи, я сделаю Хагорома. Указывая на Сыка, я продолжил говорить. Вот это Кагуя от Цуцуки, богиня-кролик, в боевой форме, с костями и всеми тремя глазами. А это Хагорома от Цуцуки, мудрец шести путей и по совместительству создатель девяти хвостатых зверей, Курама. Кстати, сильнейшие из девятки, остальное потом у Курамы выпытывай. Хаем, и правда, я в виде Аранкара, в полное себе смахиваю на них. Но у меня вопрос, а почему у нее три глаза и такие длинные волосы? У Курамы, уточняя, я всех подробностей уже не помню, давай лучше закончим сейчас с надгробием. Как только мы закончили вырезать, здесь захоронен Шинда от Цуцуки. Мы распечатали Шинда и, уложив его тело в гроб, поместили в выкопанную нами яму, и начали его закапывать. Закрепив его надгробие, Улька начал говорить. Отец, я любил тебя. До недавнего времени я даже считал тебя сильнейшим и мудрейшим, но сейчас я встретил хороших людей, и не совсем людей, приобрел фамилию и учителя, а также попал в другой мир, он отличается от того, в котором мы были до этого, и здесь очень много нового, так что я не скучаю, я все так же люблю тебя, папа. Наруто, знаешь, это так странно слышать, когда понимаешь, что это тот самый Юкиора. Курама, не порть момент, в пустоте. Да сколько можно, как же мне надоели эти. Они еще и Аранкара нашли, еще лучше. Из-за того, что Аранкары обладают слишком большой духовной силой, после перерождения они могут вспомнить свою прошлую жизнь при определенном скачке определенных энергий. Такая же фигня бывает с капитанами отрядов, но весьма редко. Как же это уже надоело, как бы это ни вылилось в плохую историю. Опять, я ведь только смог хоть чуточку выправить свое положение. Сегодня день экзамена, а следовательно и мой бой с Ниджи. Вот стою я напротив и рассматриваю его. Вот жеждуть, а в ответ мне звучит голос Курамы. Полностью с тобой согласен, Наруто. Глава 26. Экзамен окончен, время для обороны. Привлек меня один примечательный пункт в статах Ниджи, а именно, реинкарнация Ашуры, пожизненно шанс умереть не от рук реинкарнации Индры минус 90%. Вот смотрю и думаю, оно конечно логично, и я, и Сыка не были их реинкарнациями, и значит мир должен был выбрать кого-то другого, но Ашура ведь вроде только в родственниках с Инджу может переродиться, тут даже оригинальный Наруто не исключение, так как Узумаки произошли от Синджу. Я это сам лично вычитывал в книге о кланах. Ну, об этом подумаю позже. Сейчас у меня появилась блестящая идея. Блястящая, от слова «бля». Не возникай. Эй, Ниджи, ты вот все мелешь про то, что судьба все решила за тебя и теперь ты ее заложник. Но, знаешь, что я тебе на это скажу? И что же? Ниджи зыркнул на меня своими глазками, после чуть отшатнулся, видимо увидел мой резерв, или количество взрыв печати под одеждой, и попытался напряженность скрыть за надменностью. Судьба каждого, в его собственных руках, просто надо ухватиться за нее покрепче, и направлять ее самому. На свои слова я услышал насмешку от Ниджи. Ну и как же мне ухватиться за нее посильнее? И окатил меня взглядом полным напыщенности, однако я увидел в его взгляде, однако за этим явно скрывался страх суицидника террорисат, который вот на него прыгнет. Видимо, все же он увидел печати, а не резерв. Стать сильнее, до такой степени, чтобы никто, слышишь меня, никто, не мог управлять твоей судьбой, никто помимо тебя. Да и к тому же, судьба всецело на твоей стороне, просто ты этого еще не понял. И что это все должно значить? Ведешь себя, как будто ты все на свете знаешь. Поверь, я знаю намного больше любого здесь. И теперь, я, Наруто Узумаки, поручаю тебе задание. Стань сильнейшим, и покуда ты его не выполнил, судьба не будет всецело в твоих руках. Ну а сейчас я покажу, почему твое суждение, что ты сильнейший в своем поколении, ложно. Вызывающе глянул на него и встал в стойку. Давай, нападай, глупец, я покажу то, что все твои суждения ложны. Он рванул ко мне и начал свой каскад быстрых и точных ударов. Бил он мне в основном по печатям, видя, ему не улыбается быть подорванным. Даже если он заберет меня с собой, я стоически держал каждый удар, не двигаясь, а после одним движением, нарочито медленным движением, сделал вид, что нанесу удар. Ниджи отпрыгнул и начал свою надменную тираду. Ты слаб, ты не отразил и одного удара. Он, конечно, разорвал мне все печати, это я ему когда-нибудь припомню, он хотя знает, сколько я их делал. КХМ, так вот, он хоть и разрывал все печати, но они вовсе не единственное мое оружие. Вообще он зря на меня грешит, не стал бы я его взрывать с собой, ага, взорвал бы его одного. А ты уверен, Чите? Кха. Неджи чуть нагнулся и взглянул на свои руки. Да-да, он попал по парочке моих побрякушек, и даже сломал одну, она то и застряла у него в руке и теперь причиняет сильную боль. Что ты сделал? Я по-детски удивленным тоном ответил. Я ничего, это все ты. Ты просто попал по моему снаряжению. Я демонстративно показал пальцем на одну из своих побрякушек, для того чтобы в любой момент я мог нанести себе порез. Однако его удары и вправду были сильны, если бы я предварительно не защитил свои тенкицу, пока мы говорили, он бы даже выбил мне парочку, хоть и не был нацелен именно на них. Ну что ж, а теперь, моя очередь. Я быстро дернул рукой, задевая одну из побрякушек на своей легкой куртке, и из раны, на внутренней стороне ладони, начала литься кровь, которая в один момент приняла вид двух лезвий. Я на всей скорости направился в сторону отпрыгнувшего от меня Ниджи, и уложив его на землю, воткнул два клинка, практически скрещивая их на его шее, сам при этом провокационно стоял на нем. «Может, сдашься?» — шепчу ему на ухо, предварительно взяв один из кликов в руку. «Когда ты?» — он с округлившимися глазами вскрикнул. Ниджи с еще большей скоростью отпрыгнул от меня, но моя кровь, до этого бывшая вторым мечом, не отпустила шею Хьюги, ринувшись вслед за ним, превращаясь в кровавые путы. Я приподнял его над ареной при помощи пут и сказал: «Сдавайся, в этом бою тебе не победить». «Нет, я ни за что не сдамся. Смел, и даже по-своему крут, но это глупо. Сдавайся». Я начал сжимать веревки, опутавшие его. Одна из них очень удачно стояла у его горла и начала душить. «Н-н, нет, я не сдамся», — шептал Ниджи перед тем, как окончательно потерять сознание. Ниджи Хьюга потерял сознание. «Ха-ха-ха. Победитель Наруто Узумаки», — вскрикнул кашляющий Хайта. Подаваться и зрителей, я вернулся на трибуны, где меня начали забрасывать вопросами. Как только я вернулся к своей команде, Сыка при помощи печати связалась со мной и спросила: «Ну и зачем весь этот пафос? Вообще-то в нашей команде это моя прерогатива. Глянь на его титулы». Сыка устремила свой взгляд на Ниджи, который вроде как очнулся, пока его несли на носилках, и пытался доказать Ирьонинам, что он жив, цел, орел, и вообще не собирается уходить, пока не увидит бои остальных. «И...» — протянула Сыка, даже переведя на меня вопросительный взгляд. «Он реинкарнация Ашуры. А как стать лучшим другом реинкарнации Ашуры?» — спросил я и, не услышав ответа, ответил сам: «Правильно, стать его сильнейшим соперником. А другом то зачем становится?» Сыка все еще не догоняла моей мысли. «Он реинкарнация Ашуры, а значит, точно станет очень сильным. А заручиться поддержкой сильного шиноби — это всегда хорошо». Следующим боем был бой Шикамару и Тимари. Пока они бились, я решил провести ревизию инвентаря и обнаружил там одну сферу с навыком. Это была сфера с навыком пиромантии, а именно той, которую мы получили в своем первом путешествии. Сыка уже пробовала ее изучить, но у нее не получилось. Система высветила ей сообщение: «Данный навык не может быть изучен вами по причине отсутствия специальности пиромант». Мы отложили этот навык в долгий ящик, однако Сыка по итогу и вовсе от него отказалась, так как узнала, что специальность можно будет выбрать только на 100 уровне. Да и к тому же у нее есть пламенное приключение, которое делает по сути то же самое, только ничего за это не берет и требует только контроля. Выкинуть эту способность я не мог, меня бы жаба задушила, но применение мы ему так и не отыскали, вот он и валялся бесполезным грузом у меня в инвентаре. Но я недавно поднял 58 уровень. Это случилось, когда Курама взял под контроль мое тело, а с 50 уровня появляется новая функция на аукционе – продажа. Я поискал и нашел похожие лоты, они стоили в районе 10-15 кд. Я увидел это, сразу же продал навык и получил свои законных 15 кд к началу боя. «Сыка, твой бой следующий?» «Ага, постараюсь все сделать так же пафосно, как и ты. Нет, я сделаю его в 100 раз пафосней. Ты только не забудь наш план», — подумав, добавил я. «Конечно». Как только Сыка спустилась на арену, я и Курама начали повторять наш план. «Так, Наруто, давай повторим. Один, ты не сопротивляешься гендзюцу, я тебя из него вытащу. Два, мы не лезем к Орочимару и Хирузину, нас там прибьют и не заметят. Три, ты и Сыка бежите за Гаварой, чтобы остановить и не дать Шукаку нанести урон деревне, а также попутно отражаете атаку шиноби звука и песка для того, чтобы повысить свои шансы стать чунинами. Все именно так». Пока мы обсуждали промежуточные пункты плана, Гаара уже забрался в свой шарик. Сыка использовал алебарду демона грома и продырявила шарик Гаары. В этот момент я начал чувствовать слабость и услышал на периферии голос Курамы: «Сука, это не простое гендзюцу, как в каноне. Наруто, мне придется повозиться». Глава 27-28. Глава 27. Атака только началась, а все уже не по плану. Я очнулся от сна с двумя алыми как кровь глазами из-за матюков Курамы. Он пытался привести меня в сознание, голова нещадно болела и раскалывалась. «Да неужели очнулся? Быстро шагай к Сыка и направляйтесь по следам Гаары». «Да-да, уже бегу», — ответил я, пока всматривался в арену, чтобы найти там Сыка. Найдя, я спрыгнул к ней на арену. Она уже стояла и отряхивалась от пыли, видимо, только очнулась. «В какую сторону убежал Гаара?» Я использовал восприятие крови, предварительно растянув его на максимум, и обнаружил его. «Нам туда». Как только я указал в сторону, в которой был Гаара, мы отправились к нему. По пути мы демонстративно разбили пару отрядов звука с песком и спустя некоторое время добрались до Гаары. Его пытались унести Тимари и Канкура через лес. Но как только песчаный увидел Сыка, вдруг взбесился и начал натурально рычать. Нас окружили пески и начали сжимать, но долго это делать у них не получилось. Как только Сыка использовала чакру молнии, песок рассыпался. Гаара, поняв, что не сможет нам чего-либо противопоставить, пока мы вместе, решил нас разделить. Мы этому не сопротивлялись, я направился создавать печать, чтобы запечатать Шукаку, если тот вдруг вырвется, так как в таком виде я запечатать не смогу ни вырывающегося Шукаку, ни самого Гаару, а Сыка осталось сдерживать его, пока я не закончу. Подметив, что Конкура и Тимари куда-то пропали, и сказав Сыка быть осторожнее с ними, нам ли не знать, насколько Биджу опасны, Сыка лично видела, как Курама убил демона 200 уровня с одного удара. Шукаку, конечно, не так силен, как Курама, но и она не демон 200-го лвла. Я направился подготавливать печати. Сделав большой круг из 6 точек с печатями, я направился назад к Сыка, и вдруг опять услышал матюки Курамы о каком-то гаде, использующем гиндзюцу, и откуда только он такие загибы вытаскивает. Я осознал себя в темноте, в которой на меня смотрело два алых глаза, точно таких же, как и во сне на арене. Наруто, я сейчас тебя освобожу от гиндзюцу, и постараюсь не дать тебе в него попасть снова, но я не смогу это долго делать, так что быстро победи врага, и сразу же бегом к Сыка, у нее там что-то случилось, ни она, ни Улька не отвечают. Кричал голос Курамы отовсюду. Я очнулся и услышал насмешливый голос. «Аво, ты смог выбраться из гиндзюцу? Ты и вправду непростой генин, источники Орочимару и вправду не врали». Голос шел как будто отовсюду. Я использовал восприятие крови и почувствовал врага слева от себя. Я начал вертеться, как будто ищу, где враг, а сам незаметно сделал надрез на открытой части кожи между штанами и кроссовками при помощи побрякушки, которая была на правой штанине. Из раны полилась кровь, я начал ее рассеивать и направлять в виде тумана к врагу. Как только он попал в зону действия тумана, я начал его атаковать, создавая лезвие впритык к нему. Но он уклонялся от любого из созданных лезвий и начал бежать, направившись в противоположную от Сыка сторону. Я же, в свою очередь, поняв, что он пытается увести меня подальше от напарницы, причем как-то слишком уж грубо, направился к Сыка, но восприятие крови не выключил, дабы понять, когда он начнет погоню уже за мной. Когда я подошел к месту, где была Сыка, я увидел, что никого из семейства собаку, но здесь нет и в помине, а Сыка окружена тремя столбами из песка, образующими барьер, который она никак не могла проломить. «И как ты туда попалась?» Я задал глупый вопрос, и Сыка, наверное, мне об этом даже известила, если бы не звуконепроницаемость барьера. «Я тебя все равно не слышу, можешь не напрягаться». По ее лицу стало ясно, что вот она меня очень даже четко слышит. Я попробовал убрать барьер, но у меня ничего не вышло, и я, поняв, что это надолго, попробовал использовать печать связи сознания и связь при помощи системы, однако ни та, ни другая не сработали. Теперь понятно, почему мы не могли с ней связаться. Поняв, что я не смогу убрать барьер при помощи знаний, решил поискать слабое место. У каждого барьера есть свое слабое место, даже у таких, как барьер четырех багровых и фиолетовых огней. Вот только этими слабостями надо суметь воспользоваться. Я попробовал взлететь и осмотреть его верхушку, так как туда пальцем тыкала Сыка. Бинго! Там находилось сочленение барьера, и они были защищены только изнутри при помощи бумажной печати, видимо, чтобы Сыка не пробила дырку. Я вытянул руку в виде своеобразного пистолета, предварительно надрезав указательный палец и показав Сыка, чтобы та отошла. Напитав пулю из максимально сжатой крови манной под завязку, я выпустил ее прямиком в сочленение барьера, меня чуть откинуло отдачей. Пуля, недолго посверлив барьер, разбивая его в дребезги, и пробила землю на несколько метров. Впрочем, если не знать о отверстии, сделанном пулей, его можно было и не заметить. Даже я уже не был уверен, что точно обозначу местонахождение пули, уже практически растворившейся в земле. Ну, наконец, у меня плохие новости. Ну и какие же? Некоторым временем ранее, от третьего лица, как только Наруто убежал ставить печати, Сыка окружили три столба из песка, начав подозрительно светиться. Учиха, почувствовав что-то неладное, быстро прыгнула из треугольника, но опоздала. Как только барьер сформировался, над ним пролетел парень в пижаме и наклеил какую-то бумажную печать на сочленение стенок барьера. Как только она коснулась барьера, в его середине изнутри вырос небольшой барьерчик, закрывающий самую большую слабость своего большего собрата. Отлично, все прошло гладко. Но я все равно не понимаю, зачем Орочимару понадобились эти двое. На лице парня изобразилось искреннее непонимание. Не суть важно, давай, нам надо идти, скоро уже придут те двое из шестерки звука. Не хочу видеться ни с ними, ни с их красноглазым командиром. Эх, ладно, девчуль, ты не принимай это слишком близко к сердцу. Ничего личного, Чао. Канкура подмигнула и, махнув рукой, исчез в Шуншине. «И мне пора, наконец он сделает это». Лицо Гавара исказилось в оскале, и он также пропал в Шуншине, так и не сбросив с себя песок, имитирующий Шукаку. «Реальное время. Перед нами возникли три фигуры. Почувствовать то почувствовал я их давно, но вот приближались они со всех сторон и бежать не вышло, так что мы с Сыко встретили их уже в боевой готовности». Парень с белыми волосами, отливающими голубым, задал язвительный вопрос. «Ранмарукун, ты что, упустил свою цель?» Заметив Сыко, он дополнил свои слова. «А, чего эта девчонка на свободе? Она же должна быть в барьере». Парень с рыжими волосами тоже решил что-то сказать. «Ранмару-сан, вы тоже здесь?» Я узнал в них Бжуга и Суигицу. Они были явно моложе, но их основные черты лица просвечивали уже сейчас. «Может, вы нас отпустите?» «Девчонка, извини, но нет. Ты и вот он, наши цели». Что ж, попробовать стоило. И на что она надеялась? Я, посмотрев на нее странным взглядом, и начал рассеивать кровь поблизости. Использовав связь при помощи печатей, отдал короткое сообщение Сыко. «Суигицу, на тебе. Я беру Джуга и Ранмару. Как с ним закончишь, присоединяйся ко мне». Она мне игриво ответила. «Поняла, командир». А после, чуть подумав, добавила. «Но не слишком ли самоуверенно? Вот сейчас и узнаем». Я сразу же отделил Ранмару и Джуга от Суигицу. Те не сопротивлялись. Видимо, они еще не знали, что Сыко обладает молнией, что для Суигицу равнозначно чуть ли не смерти. Я начал шквал ударов при помощи двух парных клинков, к которым с недавнего времени очень даже пристрастился. И Джуга, и Ранмару спокойно отражали мои удары. Но в один момент я запустил в клинки ману. Она очень сильно увеличила их способность разрезать все на своем пути. Однако даже это мне не помогло. Я опять осознал себя в темном пространстве с красными глазами. И опять я очнулся. И опять матюки Курамы. Но на этот раз даже что-то новое, а именно слова Ранмару. «И как ты так быстро умудряешься выходить из моих гендзюцу?» От третьего лица. Как только Наруто оттеснил недалеко Ранмару и Джуга, Сыко направилась к Суигицу и нанесла удары при помощи подаренного меча, что теперь постоянно находится у нее на поясе. Выпад. Сыко нанесла порез по животу Суигицу. «Ничего мне твои удары не сделают». С лицом, как будто уже в сотый раз объясняет одно и то же несмышленому детсадовцу, произнес Суигицу. «Ты в этом уверен?» Суигицу почувствовал резкую боль в области живота, чуть скрючившись. Он, взглянув на место предполагаемого пореза, но не заметил там и царапины. «Что за этот меч?» «Да, этот меч. Он бьет не только по физической части объекта, но и энергетической». Теперь Суигицу начал уклониться от каждого удара, и в один момент он осознал себя уже очень далеко от напарника и капитана. «Отлично, мы достаточно отошли». После слов Сыко от нее пошли волны электрического напряжения. «Эй-эй-эй, а это еще что? Твоя смерть, дружочек мой!» Улыбнувшись, будто поздравляет с праздником, сказала Сыко. Тем временем на поле битвы неподалеку, три человека услышали громкий гром от ударившей молнии, двое из них удивились, так как не видели ни единой тучки, а третий же предвкушающе улыбнулся, со словами: «Ну раз Сыко там уже закончила, то и мне надобно кончать с вами». Он воткнул два парных клинка в землю и начал что-то чертить на своей руке. Ох и долго Сыко мне мозги промывала с словами: «Это плагиат чистейшей воды, за этот прием». Ну и ладно, в бою все средства хороши. Как только Наруто дорисовал на своей руке какую-то печать, и он вынул из земли один из двух клинков и нанес себе порез в область печати. Ранмару и Джуга, наученные горьким опытом о гибкости применения собственной крови Наруто, напряглись и начали потихоньку отходить. Из раны Наруто, нанесенной себе, начала неестественно сильно хлестать кровь, но как только она выходила из раны, она зависала в воздух. Когда из его раны вытекло определенное количество крови, Наруто взял два клинка в руки и, приложив их друг к другу, совместил в одну катану. Он поднял меч и направил лезвие вниз. Он отпустил меч, и тот стал нарочито медленно опускается к земле. Когда, казалось бы, до того, как кровавая катана коснется земли, остались миллиметры, катана начала рассеиваться на кровавые капли. Когда рассеялась большая часть меча и осталась только рукоять, которой в мгновение ока появилась в руке у Наруто, он произнес шепотом, который, казалось, был слышен всюду: «Кровавая Сакура, сын Бандзакура». Глава 28. Техника, подчиняющая души. Эти двое, они сбежали. И зачем, я, спрашивается, столько крови потратил? Теперь ведь и не уберешь. Жаба давит, тут литров 8, я на них половину от оставшейся чакры потратил. Пока я бесился, из кустов выползла Сыко, именно выползла, а ползла она потому, что не рассчитала и заработала паралич, Ползла же она ко мне, потому что все зелья и восстановители энергии остались у меня. Как только я ей споил антипаралич, между прочим, очень редкое зелье, за все время нам таких нападало не больше десятка, я их хранил для особых случаев, как раз таких, когда время поджимает, а из любого куста может выпрыгнуть враг. Твои тоже сбежали? Ага, а мне теперь кровь некуда девать. С нескрываемым раздражением ответил я. Это сын Бандзакура или изгнание? Я же тебе объяснял, как отличать их по внешнему виду. Я что-то не припоминаю такого. Она отводила глаза, делая вид, что совершенно не понимает, о чем я. Понятно. Обреченно выдал я и начал в очередной раз объяснять ей. Слушай и запоминай. Это в последний раз. Сын Бандзакура и изгнание – это ответвление моего навыка. Кровавая сакура изгнание было создано мной случайно, пока я пытался воссоздать сын Бандзакура. Ну ты это уж точно должна занять. Ага. Она начала отводить взгляд с вдвое большим упорством. Изгнание сильнее сын Бандзакуры. Я сделал вид, что не заметил этого и продолжил. Но не так мобильно. Я ей управлять не могу, так как мне не хватает контроля, в отличие от того же Курамы, который хоть и не слишком сильно, но может изменить направление, а также оно имеет баф против демонов и темных сущностей, вот поэтому я ее так и назвал. Сын Бандзакура же создаются дольше. Мне нужно нарисовать печать очищения, чтобы кровь не распадалась при первом же попадании. Кстати, чисто теоретически, если перед изгнанием провести подобную процедуру, его сила качественно вырастет, но будет еще более неуправляемой, настолько, что я даже не уверен, смогу ли остановить его до естественного распада. Лицо Учихи явственно выдавало ошибку от наплыва информации, так что я поспешил вернуться к основной теме, а также оставить часть крови при себе для облегчения управления этим вихрем из лепестков. Запомнила? Да. В ее голосе был слышны скорее нотки вопроса, нежели утверждения. Вижу, что если и запомнила, то не все. Давай лучше пойдем в деревню. Там вроде еще не кончилось вторжение, перебьем оставшихся врагов. Окей, только давай разделимся, так мы покроем большую зону. А у тебя хоть чакра осталась для разделимся? Примерно половина, и еще полный запас Риацу для усиления и ускорения тела, а если что, то просто подключу Улька, или буду с него Риацу тянуть. Хорошо, я отдал ей пару зелий и мы разбежались, а я снова задумался, как она вообще умудряется Риацу использовать в физическом теле. Это Учиха буквально разбила коленом лицо логики, а после дождалась, пока она опустится на колени, и переломала ей все ребра ногами. Она каким-то образом смогла пустить Риацу по чакротокам, чем не слабо так их усилила. Когда она в первый раз пустила Риацу по чакротокам и включила Шаринган, она чуть не сожгла себе глаза, но после приноровилась включать Шаринган чакрой, а напитывать уже Риацу. И хоть этого это приносит немалую пользу, ведь Шаринган перестает питаться чакрой, облегчая ее контроль и распределение на технике, но я все никак не могу забыть ее выражение лица, когда она чуть не спалила себе глаза. Каждый раз, когда Шаринган меняет свой алый цвет, я вспоминаю то выражение агонии на ее лице. Ее же Занпакта вообще отдельная тема для разговора. Как пробуждают Занпакта нормальные люди? Ну ладно, души. Ну там не особая разница. Правильно, они запитывают Риацу Асаучи и попутно отдают с Риацу часть своей души этому Асаучи. Но да фиг с тем, что она без Асаучи смогла его пробудить. Такое и в Бличе было. Тот же Ичига и вовсе про Асаучи узнал намного позже, чем убил своим Занпакта далеко не первого пустого. Но вот ее Занпакта был вот совершенно не похож на Занпакта. Вот как себя виду Занпакта. Правильно, они всячески пытаются помочь. Напрямую или косвенно, это уже другое дело, но пытаются помочь в освоении сил, а вот ее, он просто появился. Никаких предпосылок или чего-то подобного не было, он, или правильнее будет выразиться, она появился, и все тут. В один прекрасный день мы зачищали барьеры для опыта, и это вдруг вскрикнуло, вызывая свой дзанпакта поверх пламенного приключения. Я сначала не понял, а потом смог выбить из сыка, что у нее в голове просто промелькнуло, и она крикнула, сама не осознавая этого. После я помог ей проникнуть в ее подсознание, и через некоторое время она вернулась, и со взглядом в никуда сказала, что все подсознание просто пустота, звезды и полумесяц, который она ощущала как раз как дух своего Занпакта. Путь был тихим, ни одного врага я не мог найти, только пара сообщений от Цика, в которых она предлагала сыграть на желание В, кто больше врагов перебьет, и сообщила, что раскидала уже 5 штук. Спустя 5 минут я наткнулся на врагов. Джекпот, их тут по меньшей мере 15, пока что небренных тушек. Я перебил их всех за менее чем 10 минут. Это был отряд чунинов из звука, состоящий из 17 человек, хотя по мне так они и на генинов еле тянули. Разве что их лидер, он был вполне себе насильного генина, но не более. «Сыка, у меня 17. Чего? Да как?» Ее голос был полон негодования, но после оно пропало, как будто его и не было. «Ой, давай, у меня тут еще один отряд на подходе». Примерно так же и проходило наше соревнование. Через некоторое время мы встретились, это было у странного вида барьера, мы встретились взглядами и сразу поняли, что делать. Мы пулей разбежались к опорам барьера, и убедившись, что там никого нет, снесли их парой точных и мощных ударов. Четверо державших барьер, по неизвестной мне причине, просто разбежались. Барьер пал, на место сражения направились десятки шиноби и начали совместный удар по Орочимару, однако Орочимару направил на перехват всех шиноби, воскрешенных первого и второго. Они как могли сопротивлялись, однако, в их силах было лишь говорить, как уклониться от удара. Когда всех джоунинов разгромили, а чунины, поняв, что здесь от них помощи 0,1, начали утаскивать джоунинов и сами уходить отсюда. «Наруто, пошли, надо помочь». Сыка рванула в бой, совершенно забив на противников, которые набежали после падения барьера, оставляя меня одного добивать их. «Стой, ты им не ровня», говорю я, попутно снося голову очередному глупцу, полезшему ко мне. Но было уже поздно, она начала наносить удары по воскрешенному Хаширами, и слишком увлекшись не заметила удара от Табирамы. Тот как мог кричал, чтобы Учиха уворачивалась, но Сыка уже не успевала. Я быстро двинулся на перехват, отпустив два лезвия, которые закружились, убивая всех противников, что уже даже не особо рвались в бой и искали, как бы ушмыгнуть. Я заблокировал удар Табирамы двумя парными клинками из крови, прилетевшими мне в руки буквально за мгновение до столкновения.